545. Сентябрь, 3. Трудно избежать чувства печали, когда снимаются маски, и трудно еще и потому, что нельзя допускать осуждения. Раскрытая сущность человека редко бывает привлекательной, но подошедшие к учению – это те, через кого, помимо пространства, учение выливается в мир. Потому нельзя быть слишком строгим к этим немногим. По характеру сознания все пекутся по-разному, но об одном. Лучше искать точки соприкосновения и взаимопонимания, нежели расхождения, и хорошо понимать, чего стоит дающему раздача даров Духа. 546.